благожелательных стереотипов, как в виде почти автоматически произносившихся фраз, так и в форме знаков внимания, символов. Во-вторых, символика благопожеланий была крайне разработана и детализирована, имела великое множество оттенков и намеков, что нередко превращало благожелательную картинку в своего рода ребус, разгадать который непосвященному практически невозможно. Главным пожеланием в Китае было три много – лет, сыновей и богатства. На бесчисленных благожелательных лубках это выражалось аллегориями. Семена граната – много сыновей. Персик – символ долголетия. Олень – высокое жалование и тому подобное. Иногда символы прямые, иногда косвенные, через омонимы. Так знак олень, лу, звучит по-китайски так же, как жалование чиновника, лу. Рыба, юй, так же, как излишки, богатство. Патроном, божеством долголетия в Китае считался старичок Шоу Син. Богатство Цай Шэнь. Причем изображения обоих были весьма распространены вплоть до недавнего времени. Культ благопожеланий в Китае лишний раз подчеркивал не столько даже практичность и прагматичность рационалистического мышления китайцев, сколько ориентацию всей китайской системы ценностей на посю стороннюю жизнь. Страница 348. Для китайца прозвучало бы дико предложение влачить жалкую жизнь нищего духом и уповать на Царство Небесное, как то советует христианам библейский Новый Завет. И притча о том, что скорее верблюд пройдет сквозь игольное ушко, чем богатый в Царство Небесное, никак его не утешило бы. Конечно, не всем выпадает богатство и счастье, не у всех много сыновей и здоровья, тут ничего не поделаешь, но пожелать всего этого было нормальным и естественным для всех, причем такие благопожелания были вполне искренними и весьма ценились. Система ценностей в традиционном Китае. Итак, каковы же те основные позиции, которые характеризуют традиционную китайскую систему ценностей, сформулированную прежде всего конфуцианством? Конфуцианцы издревле полагали и учили поколение китайцев тому, что вся существующая в мире мудрость уже познана, причем именно китайскими мудрецами. Апробированная веками, эта мудрость истина в последней инстанции, нечто вроде категорического императива. Мудрость китайских пророков учит людей жить по правилам, как это и подобает, цивилизованному человеку, то есть китайцу. Народы, лишенные этой мудрости, суть лишь жалкие варвары, которые рано или поздно должны прийти в Китай за великой истиной и признать верховную власть правителя Поднебесной. Если мудрость абсолютна, а истина познана, то любая попытка что-либо изменить – это кощунство. Поэтому открыто выступить против официально санкционированной истины нельзя. Любое новое слово, дабы приобрести право на существование –